Глава 38. Стряхиваю с Абайи несуществующую пылинку. Абаль берет меня за руку и заглядывает в глаза. «Все будет хорошо», — произносит она, а я судорожно втягиваю в себя воздух. «Его дочери полюбят тебя, вот увидишь». «Это еще не Тальбе, но я переживаю так, будто сегодня вместе с Давудом и его семьей в дом моего брата зайдет имам и поженит нас». Тальбе – предсвадебная церемония, на которой жених официально просит руки невесты у ее родителей. Ладони потеют, а сердце срывается в галоп, когда Сауд кивает нам, чтобы мы вышли на крыльцо дома встречать гостей. Всевышний, как же пережить этот день и не умереть от страха и волнения? Мы выходим на крыльцо как раз в момент, когда перед подъездной дорожкой останавливаются 4 джипа. Из первого и последнего выходит охрана, чтобы открыть дверцы остальных 2 и помочь нашим гостям выбраться из машин. Я не знаю, куда смотреть. На роскошно одетую женщину, маму Давуда, строго выглядящего отца, на самого Давуда или 2 малышек в платьях, похожих на розовые облачка. Глаза разбегаются. Момент знакомства проходит как в тумане. Будто я — это не я, а только моя тень. А сама я трусливо выглядываю из-за угла за прибывшими гостями. Мы располагаемся в гостиной. Пока родители Давуда рассаживаются, он незаметно для всех сжимает мою талию. «Все хорошо. Дыши, моя красавица», — произносит тихо. Я молча киваю и наблюдаю за девочками, которые опасливо жмутся к бабушке. На стеклянный столик, стоящий между диванами, прислуга выставляет горячий кофе и джаляб. На сверкающих серебряных и золотых тарелках уже разложены сладости. Да, все очень сильно напоминает Тальбе. Но я успокаиваю себя, что это не оно. Вздохнув, присаживаюсь на диван рядом с Абаль. Пока мужчины обсуждают бизнес, путешествия и возможную свадьбу, дочки Давуда внимательно присматриваются ко мне. Куклы, которых я им подарила, пока лежат в стороне. Давуд присаживается на корточке возле дочерей, и они, отлипнув от бабушки, тут же прилипают к папе. Одна из девочек засовывает в рот большой палец. «Малышки мои, это Аиша. Моя любимая женщина. Я очень надеюсь, что скоро она станет моей женой». «Как мама?» Высунув на мгновение палец изо рта, спрашивает Кроха. «Я пока не знаю, кто из них кто, потому что девочки-близняшки и похожи друг на друга, как отражение в зеркале». «Как мама?» Кивает Давуд, поднимает голову и смотрит на меня. «Я рассказываю девочкам об Эмме, так что...» «Я не стану вашей мамой», — произношу негромко, а малышки впиваются в меня таким взглядом, что я начинаю жалеть о том, что вообще открыла рот. Преодолев волнение, встаю с дивана и присаживаюсь на пол рядом с девочками. «Я не хочу заменять ее. Уверена, у вас была замечательная мама. Иначе как бы у нее получились такие красивые, умные доченьки? Я просто хочу подружиться с вами, если позволите». На несколько секунд наступает тишина. Причем даже родители Давуда перестают разговаривать с моим братом. Девочки присматриваются ко мне. А потом та, которая молчала, тянется ручкой и гладит мою щеку. Я чуть вздрагиваю. Она смотрит в мои глаза своими пронзительными голубыми. «У тебя глаза, как у меня». «Да». Выдыхаю с некоторым облегчением. «У меня тоже голубые». «Папа говорит, что это дар Всевышнего, такие красивые глаза». Я бросаю взгляд на улыбающегося Давуда. «Думаю, так и есть». «А у тебя есть куклы?» Вытащив палец изо рта, спрашивает вторая малышка. «Кукол нет, но есть фортепиано». «Такое с музыкой?» – спрашивает первая. Я киваю. «Покажи». Я встречаюсь взглядом с Давудом. В его глазах нежность и немного грусти. «Ты позволишь?» – спрашиваю, кивая на девочек. «Все, что угодно», – соглашается он. Я беру малышек за руки и веду на женскую половину. Мама Давуда следует за нами. Пока поднимаемся по ступенькам, одна из девочек говорит. «А наша мама на облачке». «Я знаю, малышка, мне жаль, но она всегда наблюдает за вами и оберегает вас, потому что любит». «А ты тоже будешь нас любить?» – спрашивает вторая. Сердце в груди болезненно вздрагивает. Глаза наполняются слезами. «Как бы я хотела иметь своих детей! Дарить им всю нежность и ласку, которых во мне огромное количество!» Но Всевышний распорядился иначе. Может, мне было суждено любить чужих детей? Дарить ласку малышкам, которые потеряли маму? Тем, кто нуждается в ней больше других? «Разве вас можно не любить?» – спрашиваю и присаживаюсь. Они останавливаются и с интересом смотрят на меня. «Мы тебя тоже любить будем», – заявляет та крошка, которая посмелее и внезапно обнимает меня за шею. Сестричка повторяет ее жест. Я заключаю малышек в объятия. Мое сердце просто разрывается от боли и нежности. Я не могу сделать ни одного вдоха. Прижимаю деток Давуда к себе и позволяю слезам просто стекать по щекам, прочерчивая горячие дорожки. Я ведь думала, что мне придется договариваться с малышками, как-то подкупать их. Даже была готова к тому, что, возможно, останусь для Давуда только любовницей, если его дочери меня по какой-то причине не примут. Но малышки удивили. Возможно, потому что им тоже хочется кого-то считать мамой, которую бабушка, к сожалению, все равно не заменит. Снова взяв малышек за ручки, выпрямляюсь, чтобы продолжить путь. Поворачиваю голову и вижу, как госпожа Джаля, мама Давуда, утирает слезы платочком. Проглотив внутреннюю истерику, веду малышек дальше, чтобы показать им свою гостиную и несколько раз сыграть на фортепиано, пока они кружат по комнате, изображая танец. Играю и чувствую, как текут слезы. От того, что эти два розовых облачка наконец наполнили эту практически безжизненную часть дома смехом и визгом. А потом к ним присоединяются дети моего брата. Галип на правах старшего, еще и мужчины, стоит в стороне и сурово взирает на девчонок. А вот Джумана быстро включается в танец. Хватает за руки Азаль с Зайной, и громко пища, они втроем скачут под музыку. В этот момент я понимаю, что ради этих малышек готова на многое. Да-да, я их только встретила, а уже готова пойти на многое, чтобы защищать их. Стать им подругой, опорой и той, кто будет каждый вечер обнимать их перед сном.